газет уверяют в обратном. Есть маза отдохнуть, непонятно от чего мы и так отдыхаем с тобой постоянно. Ты лежишь на диване и накапливаешь жир. Ничего хорошего не делаешь для общества. Никому не должен и никто не должен. Не просто делаешь только то, что хочется. Чух.